которые в одну и ту же минуту смотрят один и тот же телесериал. Пожалуй, не столько Конституция, сколько самое массовое из искусств, телевидение, соткало эту страну в одно лоскутное одеяло, в любимый Вермонтом килт. И одеяло это укрывает всех, и бедных, и богатых, черных и белых, старожилов и пришельцев. Мирное, ненасильственное, добровольное объединение, дающее всем равный статус, сливающее все голоса в один хор, вкрадчиво берущее индивидуальность на прокат ради общего блага. По-моему, это соборность массового искусства, которую нам мешают распознать гордыня и презрение к сегодняшнему дню. Уж больно трудно вписать современность в контекст истории. Как оценить нашу культуру на фоне остальных? Куда отнести эти самые телесериал, комикс, рекламу, боевик, Шварценеггера и Мадонну? Внутренне мы не ощущаем себя готовыми к оценке окружающей нас культуры из-за несовместимости будничного сегодня с пышным историческим временем, блестящим прошлым или сияющим будущим. Драма массового искусства в том, что оно не может найти себе прецедентов. Если бы мы сумели найти маскульту постоянный адрес в истории культуры, многое бы изменилось. Но для этого необходимо чувство укорененности во времени, хотя бы такое, которое помогало Честертону увязывать маскульт, того же Шерлока Холмса, с вечностью. Достойная любого автора задача – рационализировать окружающее, сделав его пригодным для употребления. Интеллектуальный повар, который из сырых продуктов, случайной, неопределенной, бессмысленной голой реальности факта, готовит блюдо. Уже сама по себе организация информации порождает иллюзию ее осмысления. Все, что мы можем уложить в структуру, даже выдуманную на голом месте, дает нам надежду справиться с очередным вызовом бессмысленного хаоса. Ни философ, ни священник, ни политик, ни ученый, а автор, лицо без определенных занятий, лучше всего подходит для рационализации повседневности. У него есть огромное, недоступное профессионалам преимущество. Он дилетант, человек с улицы, такой же, как мы. Если и он может понять мир, если ему доступно тайное знание, которым распоряжаются жрецы эзотерической мудрости, то надежда и покой нисходят и на остальных невежд, составляющих человечество. Но если художник признается в своем провале, в своей беспомощности рационализировать тайны повседневности, то тоже неплохо. Раз он не справился, то и другим не дано. Действует не хуже валерьянки и проповеди. 20 век, окружив нас непостижимой технологической средой и тем самым превратив всех в дилетантов, доверил говорить от лица народа художнику. Он берет на себя отчаянную роль понять и осмыслить то, что происходит со своей дилетантской позиции. Не эксперт, а пробный камень, подопытный кролик эпистемологии, то же, что теория познания, на котором изучается возможность познания мира. Раздвигая пределы сегодняшнего дня в прошлое и будущее, вставляя факты в систему, вплетая единичное в тенденцию, распознавая в элементарном, повседневном, будничном, сложное, сущностное, вечное, художник утрамбовывает, укладывает, усложняет и упрощает мир. Где? Пожалуй, в газете, которая умеет захватывать врасплох текучую современность и наделять ее внутренним достоинством. В той газете, где, между прочим, так естественно себя чувствовали Бердяев и Розанов, Сартер и Камю, Умберто Эко и Сюзан Зонтак. Интересно, что Герман Гессе, один из главных врагов 20 века, именно за это, за газету на него и обрушился, назвав фельетонной эпохой, которая гордо несет символ своей тупости – кроссворд. Это несмотря на то, что кроссворд, в сущности, послужил прообразом игры в бисер его кастальцев. Эти оторванные от газет аскеты-интеллектуалы не способны разрешить конфликт между вечным и историчным. Будущего они лишены, настоящего не знают и комфортабельно чувствуют себя лишь в прошлом. Так культура, питающаяся ностальгией, лишает значительности современность. Печать неуважения к ней легла на наши лица. Если сравнить их с фаюмскими портретами или средневековыми немецкими купцами или со снимками XIX века, то отличия разительны. У тех была в облике важности начисто отсутствовал юмор, что, конечно, объяснялось еще и ситуацией, портрет с натуры. Мы-то слишком привыкли к размножению образов, чтобы ценить их. Но больше всего современным лицам недостает как раз значительности. Общая печать незрелости и моложавости, из-за которой седина всегда кажется преждевременной,